Некоммерческое учреждение культуры «Слово» представляет программу «Театральный фонограф». Программа подготовлена при финансовой поддержке Министерства Российской Федерации по делам печати и телерадиовещания. «Преступление и наказание» – радиоспектакль в 13 частях по одноименному роману Федора Михайловича Достоевского. Часть 13, заключительная. Иерусалим идет, брат. С детьми, с родиной прощается, всему миру поклоняется. Столичный город Санкт-Петербург, его грунт лопызает. Все эти окрики и разговоры сдержали Раскольникова, и слова «я убил», может быть, готовившиеся слететь у него с языка, замерли в нем. Спокойно, не озираясь, пошел он прямо через переулок по направлению к конторе. Одно видение мелькнуло пред ним дорогой, но он не удивился ему. Он предчувствовал, что так и должно было быть. И когда на Сенной он поклонился до земли, обратившись влево, шагах в 50 от себя, он увидел Соню. И он понял в эту минуту раз навсегда, что Соня теперь с ним навеки и пойдет за ним хоть на край света, куда бы ему ни вышла судьба. Все сердце его перевернулось, но вот уж он дошел до рокового места. Похолодев и чуть-чуть не помня себя, отворил он дверь в контору. Никого нет? А вам кого? Слыхом не слыхать, видом не видать, а русский дух, как там, в сказке забыл. Илья Петрович. Мое почтение. К нам, да? А по какому? Если по делу, то еще рано пожаловали. Я сам по случаю, а впрочем, чем могу? Я признаюсь вам, как извините... Раскольников. Ну что, Раскольников, неужели вы могли предположить, что я забыл? Вы уж, пожалуйста, меня не считайте за такого. Ну, Родионыч, кажется, да? Родион Романович. Да-да-да-да-да, Родион Романович. Я, признаюсь, с тех пор искренне горевал, что мы тогда с вами вот так вот повздорили. И ваш обморок, ну, мне потом объяснили. Молодой литератор, даже ученый, так сказать, первые шаги для вас книга, там, перо за ухом, ученые исследования. Вот где парит ваш дух. Я и жена моя, мы уважаем литературу. А жена так, ну, до страсти, понимаете. Я сам отчасти. Вы записки Ливингстона изволили читать? Нет. А я читал. Нынче, впрочем, очень много нигилистов распространилось. Еще этих повивальных бабок много. Что? Я этих стрижных девок так прозвал. Лезут в академию, учатся анатомии, да. А я вот заболею, ну, позову ли девицу лечить себя? Ну, положим, жажда к просвещению неумеренная. Ну, зачем же злоупотреблять? Вот еще сколько этих самоубийств распространилось. Так представить это себе не можете. Вот девчонки, мальчишки, старцы. Вот сегодня утром сообщено о каком-то недавно приехавшем господине. Нил Павлович, ну как этого его джентльмена, о котором сообщили давеча? Ну, застрелился-то на Петербургской. Свидригайлов. Ну, Свидригайлов? Свидригайлов застрелился. Как, а вы знаете Свидригайлова? Да. Да, знаю, он недавно приехал. Да, недавно приехал. Жены лишился. Человек поведения загубенного вдруг застрелился. Деньги, говорят, имел. А вы как же изволите знать? Я знаком. Моя сестра жила у них в доме гувернанткой. Па-па-па-па-па-па.